Глава 18. Беркут. Желание застилало мне глаза, но ее поведение, ее манера двигаться и глаза словно выставляли стену. Еще и моя экономка вошла, как только можно было не кстати. Ей многое позволялось, но вот такие выкрутасы в поведении женщины встречались впервые. Хоть я и просил сделать мне кофе, но не собирался впускать ее в это место. Да и к чему? Валентина играла большую роль в моей судьбе и была единственным человеком из прошлого. Того прошлого, что иногда даже я сам не помню. Занятно, но Мари тоже можно было отнести отчасти к этому периоду. Поведение девушки, вторжение экономки и мои воспоминания сделали свое дело. Градус возбуждения подугас. Нет, он никуда не делся, но словно рядом с ним возник еще и голос разума. Мне хотелось позволить себе злость, ведь его сюда никто не звал. Не так часто я позволял себе подобное удовольствие, которое собирался сегодня совершить с Мари. Я хотел распять этого ангела, стереть старые воспоминания, насаждая новые. Но и желал получить удовольствие. То самое низменное, совершенно не поддающееся контролю. Чего она хочет, зачем ломается? Мы с ней не первый раз встречались. И каждый понимал, что все имело свою цену. И вот это ее «не хочу» лишь набивало стоимость. Ну что ж, я готов был заплатить. Она хотела прелюдии. Для женщины ее профессии в определенном статусе это даже вроде как обязательно. Ну что ж, не видел ничего сложного в маленьком шоу. Нам же не впервой. Тогда мы тоже разыграли своеобразную игру или ставку. Мне было интересно, несмотря на то, что в некотором роде я оказался в проигравших. Только вот иногда ты уступаешь бой, чтобы потом с триумфом завершить победой всю кампанию. Мой личный гамбит с целью усыпить ее бдительность и все-таки получить желаемое. Мари все равно будет моей, в моей постели, в том качестве и количестве, в котором я пожелаю, и никак иначе. Эта мысль принесла мне удовольствие, и я решил снова начать с ней игру. Как тогда, когда я был проигравшим победителем. Как иногда может быть сладко предвкушать триумф. Я смаковал ее эмоции, как в тот раз. Теперь они были более пряные, яркие. Наверное, в некотором роде взрослые. Девушка была на пути к женщине, хотя до конца ее не ощущалось. Откуда такая уверенность? Сомневался, что Мария оставалась вне древнейшей профессии. Так просто не бывает. Не должно быть по всем законам логики. Тем не менее, я позволил себе увлечься игрой. И да, конечно же, я уже обратился к компетентным источникам. Они собирали на нее информацию, копали, делали все, чтобы завтра мне на стол легла папка со всеми ее секретами. Но игра, что мы начали, требовала соблюдения особых правил. Именно поэтому я и решил дать ей шанс рассказать о себе. Правду или нет, я узнаю завтра. А пока можно было сделать вид, что я поверил. Эмоции на ее лице все так же оставались открытыми. Они совершенно не были тайны для меня, как и тогда. Мари боролась с собой и с тем, что клубилось на дне ее зрачков. О да, я ждал падения этого ангела. Чего я не ждал, так это проблеска дерзости. Того самого настроя, что когда-то стоил мне маленькой капитуляции. С затаенным смакованием и трепетом наблюдал за борьбой внутри девушки. Затем, как расправлялись хрупкие плечи, а мгновенное помешательство выстраивалось в линию защиты. «Что же ты придумал, пташка?» «Знала ли она, что сидит передо мной, как открытая книга?» «Нет, вне сомнения, загадка в ней присутствовала, но все эмоциональные подводки были очевидны. И вот она изящно, даже с некоторым вызовом, выдала, что уезжает. Надо же! Я снова недооценил ее. Снова эта красота сумела удивить. Я бы даже сказал, раззадорить». Откинулся на стуле, не без удовольствия наблюдая за покрасневшими щеками, настороженными глазами и напряженными кистями рук. Изящными, но не свободными, словно их сковали заживо. Внутри кипел гнев, первобытное чувство охотника, которого медленно лишали добычи. Но это лишь первое впечатление. На самом деле все было гораздо сложнее. Словно в самом моем нутре зажгли давно угасший огонь. Тот самый, что заставлял смотреть на жизнь с большим интересом, что помогал находить новые вызовы. Моя жизнь давно сузилась до бизнеса, политики и довольно скучных предсказуемых задач, что приходилось решать. Мне надоели развлечения высшего общества еще до того, как я их вкусил. Но теперь я нашел себе новую игрушку. Теперь я смотрел в серые напряженные глаза ангела и даже выстраивал стратегию. Не зря же Мари попалась мне этим вечером. Не зря оказалась здесь, в моем логове. Пусть идет, но только сейчас. Потом посмотрим, как я смогу ее опутать своими сетями и завлечь, как мотылька, на свет. Она сама не поймет, как так вышло, а я получу свою дозу кайфа, удовольствия и разнообразия. Именно поэтому я сделал вид, что отпускаю ее со словами: «Тогда иди, не смею задерживать. Мой водитель отвезет тебя, куда скажешь».